Глава 18. Давид. Когда Рада будет пинать твой трупик ногами, я даже не стану делать вид, что мне тебя жалко. Этого не произойдет. Поверь, произойдет. Поверь, ты ошибаешься. О, боги! Выдохнула Диана. Ты специально меня бесишь? Спросил, поглядывая на столик, где сидела моя истинная в компании бывшего мужа и его новой подружки. Никогда не думал, что смогу терпеть подобное, но приходилось. Удивительное совпадение. Случайное знакомство оказалось совсем не случайным. Боги играли, играют и будут играть нами, как пешками на шахматной доске. И редко кому удавалось дойти до противоположного края и стать ферзем. «Не ворчи, я знаю, что делаю». Ты совершаешь ошибку. А ты предлагаешь сразу предъявить усы, лапы и хвост? Просто будь нормальным. Ты точно издеваешься. Мы не норма для человеческого мира. А для нашего я душка и милашка. Не забудь, что обещала. А ты не забудь предупредить хотя бы минут за 30. Обязательно, ответил, сбрасывая вызов. Что ж, пришло время возвращаться к моей захмелевшей и, к огромному удивлению, покорной Раде. «Важный разговор?» – спросила она немного ревниво, когда я сел рядом и сразу же ее обнял, притягивая к себе. Пахла она одурманивающе. Чистый наркотик для моей звериной сущности. «Очень». Она вскинула на меня голову, прищурила глаза. «По поводу?» «Ты ревнуешь, малыш?» «Вздор», — фыркнула Рада. «Вдруг тебе звонили по поводу моей квартиры?» «Нет, повод для звонка был другой. Она всем своим видом выражала вопрос «какой?», только сдержалась озвучить мысли вслух». «Ну, понятно. Закажешь еще выпить?» — попросила со слишком приторной улыбочкой, явно что-то задумывая. А я, как идиот, был рад ее вниманию. Любому. Лишь бы ее мысли были сосредоточены именно на мне. «Хочу, чтобы от тебя пахло клубникой», — прошептал ей на ухо, заставляя смущенно покраснеть. Вот уж чего я не ожидал, так смущения. Ты провоцируешь меня на всякие глупости». «Например?» «Например?» Сказал и положил ее руку себе на бедро. «Высоко. Я бы сказал, критично высоко». «Ну нет, Немиров, этим можешь заниматься со своими вертелками на палках», фыркнула она, демонстративно убирая руку и вытирая ее салфеткой. «Доиграешься», рыкнул ей на ухо. «Ну так что скисли?» Обратил внимание на других присутствующих за столом. Ксения немного приподняла голову, в ее улыбке сочетались любопытство и легкое недоумение. Девочка умело разыгрывала невинность, чистоту, непонимание. В свои годы я встречал многих комедианток. Это было одно из талантливых. Неудивительно, что Лазарев с легкостью поверил во все. «Если бы не малыш, было бы веселее», — призналась она. «Уже неудобно танцевать, и так хочется шампанского». Понятно», — протянул я. «Но ради чуда можно и воздержаться». «Да, я сделаю все, чтобы наш малыш был здоров и счастлив. Он у нас богатырь, такой крупненький, в славу». Я даже не сомневался. Едва сдержал иронию в голосе. «Интересно, на каком месяце появится чудо? На 7-м или раньше?» Полностью доношенный и без каких-либо проблем. Я тоже мечтаю о сыне. «А почему не о дочери?» – заинтересованно спросила Рада. «От них много проблем. И в нашем мире мужчине проще». «А не вы ли усложняете нам жизнь?» – задала она резонный вопрос. «Нет», – ответил твердо, вызывая волну гнева пары. «Вы сами мастерицы усложнять». «Серьезно?» «Абсолютно. Кто вас заставляет связывать жизнь с мудаками, Да вы же из штанов выпрыгнете, доказывая, какие белые пушистые, а потом ваша пушистость оказывается плесенью. А вот у меня часто спрашивают подруги, как удалось найти идеального мужчину. Вступила Ксения. Рада медленно повернулась к бывшему, подарила ему пренебрежительный взгляд и спросила у девушки. «И что же ты отвечаешь? Что мне повезло?» произнесла она и звонко рассмеялась. «Действительно», — согласилась Рада. «Ой, я не представляю, почему вы со Славой разошлись? Он же спал с моей подругой», — закончила восхищенную речь. За столиком повисла тишина. Рада мило улыбнулась, вздохнула и попросила еще выпить. «Два коктейля, пожалуйста». «Мне кажется, пора сворачивать посиделки», — сказал я, глядя на Лазарева. «Ничем хорошим они не кончатся». «Согласен. Идем, Ксюш». Пара суетливо встала из-за стола, попрощалась и исчезла в толпе танцующих. «Довольно?» — я спросил у Рады. «Вполне», — ответила она, подтягивая коктейль. «Только не говори, что все случившееся случайность. Грачёвы, теперь вот это?» Она брезгливо помахала рукой в сторону, куда ушел бывший муж. «Абсолютная. Да, я почти не соврал. Но вот почти. Умолчал... Да, умолчал, но точно не врал». «Ты не умеешь врать?» – произнесла она с вызовом. «Так делают, когда хотят поймать на лжи. По-простому, берут на слабо. Могу поклясться». «Знаешь, сколько я его не видела? Да больше полутора лет». Язычок Рады изредка пропускал нужные звуки и добавлял новые, ненужные. «И хочешь сказать, что вот прямо случайность? Вся из себя случайная?» «Хоть прямо, хоть криво. Лазарев – постоянный клиент моего клуба. Раз или два в неделю точно захаживает. Стечение обстоятельств. Рада». Пророкотал я от удовольствия. С ее появлением в жизни я стал до примитивного прост. Моя пара рядом, я счастлив. Нет? Ну и хер тебе на воротник, Давид Романович. Она выразительно скривила губки, хмыкнула. Случайность так случайность. Не веришь. У-у-у. Она отрицательно покачала головой. «Будем считать, что доверие – это не главное в отношениях». «Каких отношениях?» – пьяненько ахнула Рада. «Нет у нас с тобой никаких отношений, ни миров». «Да что ты!» – удивился я. «Да?» – она мне мило улыбнулась. «Не знаю, что ты там себе придумал». «Ой, тебе и правда лучше не знать, не хочу портить вечер». «А вот теперь мне интересно». Она, чуть покачнувшись, подалась ко мне. «И что ты выдумал? На что я якобы куплюсь, по-твоему?» «На мое обаяние и красоту». Рада фыркнула. «Этого мало». «У меня есть дарственное», — напомнил я. «Ой, давай не будем», — она махнула на меня рукой. «Сегодня дарственное, а завтра судебные разборки, что ты сделал это по принуждению или был не в себе». Или появится твоя мама и будет упрекать меня в том, что я окрутила ее сыночку. За это можешь не переживать. Мои родители мертвы, а любых встреч с людьми в белых халатах я сознательно избегаю. Извини. Пробормотала она, сбавив оборот разговора. Сказала лишнего. Да, согласился я. Не хочешь загладить вину? Она вскинула вопросительно брови. Потанцуем? Из ротика пары вырвалось искреннее удивление. «Что?» «А что я такого сказал?» «Приглашаю потанцевать». «А ты танцуешь?» «Да откуда такие сомнения?» Возмутился я, беря Раду за руку и вытаскивая ее из-за стола. «Ну...» Она перебирала ножками, едва поспевая за мной. «Мужчины... Ой!» Впечаталась мне в грудь. «Мужчины твоей комплекции часто неуклюже?» произнесла на выдохе, посмотрев мне в глаза. «Давид, я, кажется, перебрала». «Тошнит?» «Нет, но ноги ватные». «Это не проблема». Подхватил Раду так, чтобы она буквально висела в моих объятиях. «Удобно?» «Вполне», — ответила она, рассмеявшись. «Беру свои слова обратно. Ты грациозен для своих килограммов». Да у нас уже было время убедиться в моей грации, силе и выносливости. Она неодобрительно покачала головой. Все хищники грациозны. А ты, конечно же, хищник, спросила она немного насмешливо. Тигр? Лев? Гепард? И отрицательно тряхнул головой. Волк. Хм, почему ты ассоциируешь себя с волком? Она обхватила мою шею руками и прищурилась. Обостренные чувства зверя позволяли уловить малейшие изменения в настроении пары. Возможно, влиял алкоголь, но ей не казалось странным, что я слышу ее сквозь музыку и гвалт, хоть Рада и не повышала голос. Благородное животное. Типа волк-одиночка, весь из себя загадочный? В ее вопросе слышалось нисхождение, подразумевающее «мужчины, вы как дети». Нет, мы исключительно стайные существа. Без стаи нам плохо. А твоя стая — это клуб? Как же примитивно ты обо мне думаешь. Сужу по увиденному. А ты никогда не думала, что тебе показывают ровно столько, сколько следует знать? Серьезно? Рассмеялась она. Продолжаешь играть в хищника? Медленная музыка сменилась ритмичной, и я склонился и сказал на ухо паре. Мы с тобой поиграем еще в эту игру. И надеюсь, что она тебя не напугает. Я добился нужного эффекта. Рада смотрела на меня без прежнего веселья и не испуганно, а заинтересованно. Если ты про секс, то я за традиционность. А у нас сегодня будет секс? Восхитился я. Я не против, но, боюсь, это маловероятно. Да я говорила не об этом. Да, согласился я. Едем домой? Я еду в гостиницу, произнесла она с вызовом. А ты, Давид Романович, едешь к себе? Я так и выразился. Бери сумочку. Я поставил девушку около нашего столика. Или ты хочешь добираться до гостиницы самостоятельно? Не думаю, ответила после секунды раздумий. Ты меньше из зол, что со мной может случиться по дороге. Я усмехнулся. Спасибо хоть за такую характеристику. Всегда пожалуйста. Она резко повернулась, ойкнула, наклонилась за сумочкой, демонстрируя мне шикарную подтянутую задницу. Все, я готова. И я готов. Просипел себе под нос, сглатывая слюну. «Прошу», — указал в сторону выхода, отправляя обещанное сообщение сестре. «Так что насчет квартиры?» — спросила Рада деловым тоном, когда мы оказались на улице и по глазам перестали бить яркие лучи света музыки. «А что с ней?» «Ты издеваешься?» «Не думал, что буду получать удовольствие лишь от неравнодушного взгляда женщины, даже немного злого». «Нет, квартира на месте, ребята работают. Возвращаться туда в ближайшие 2 недели нельзя. Электричество подключат только после полного просыхания». 2 недели?» – ужаснулась она. «Все же придется звонить родителям», – пробормотала и пошла в противоположную от стоянки сторону. «Рада, ты куда?» «На остановку?» – уточнила у меня. «Ну и если хочешь, я могу и на остановку подъехать за тобой». «Не будем усложнять», — сказала она, разворачиваясь в нужную сторону. «Но учти, на кофе не приглашу. Серкан не любит других мужчин в доме». «Ну да, Серкан. Лютый зверь, запертый в шкуре блоховидной собаки». «Да-да, он ревностно блюдет за моей нравственной составляющей». «Ну, не так ревностно». Хмыкнул я, вспоминая первый срыв, когда волк сам привел меня в квартиру пары. Рада не расслышала моих слов, чуть раскоординированно шла к моему автомобилю, повиливая бедрами и что-то напевая. «Тебе помочь пристегнуться?» Уточнил, открывая пассажирскую дверь. «Я не пьяна!» Заявила мне возмущенно. «Я этого и не говорил», спокойно отреагировал на ее слова, обходя машину и наблюдая в лобовое стекло за тем, как Рада воюет с ремнем безопасности. «Помочь?» – предложил во второй раз. «Я сама!» – произнесла и щелкнула замком. «В гостиницу, пожалуйста!» «Слушаюсь!» Боги, в кого я превращаюсь? В верного песика? Оборотень становится чихуахуа.